Часть девятая. Стоял солнечный июньский день. Я ехал по дороге, уводившей в сторону благословенного Арденского леса. Вдоль обочины тянулись высокие живые изгороди, столь характерные для зеленого Уорикшира. Весна, чье наступление я наблюдал в последние месяцы, внезапно сменилась жарким великолепием лета. И вот уже в полях поднялись зеленые ростки, а кроны деревьев отбрасывают густую тень. Достигнув Хенли-ин-Арден, я остановился передохнуть в маленькой старинной гостинице. И пока я сидел у открытого окна и задумчиво курил трубку, у меня возникло неотдалимое желание совершить сентиментальное путешествие в прошлое. Подобные желания нередко возникают у людей, переваливших через 30-летний рубеж. О, этот странный возраст! Когда тебе 35, ты не чувствуешь себя ни старым, ни молодым. Это завидный возраст, ибо многие вещи, которые в 20 лет заставляли тебя страдать, теперь вызывают лишь снисходительную улыбку. Казалось бы, что такое 5 лет? Но вот поди ж ты, 50-летний смотрит на тебя, как на желторотого юнца, в то время как 40-летних признают за своих сверстников. В 35 человек еще не достиг вершины того холма, откуда обычно с сожалением оглядываются на заманчивые долины юности. Итак, я решил посетить Стратфорд на Эйвоне, ведь именно там стоит серый могильный камень, умытый сотнями дождей, к которому я частенько приходил в детстве. Именно там я провел самые упоительные часы в своей жизни, когда воздух дрожит от деловитого жужжания пчел, а июльское солнце медленно клонится к закату. Ах, как мне дороги те блаженные часы летнего безделья на задворках церкви Святой Троицы. Камень, о котором я говорю, стоит на церковном кладбище неподалеку от речной насыпи. Это чудесное место. Сидя там, вы слышите, как шумит Эйвон в мельничном протоке, и ветер шелестит в ветвях столетних лип. Каждый час на серой башне Святой Троицы бьют куранты, и звук этот выдергивает из сладкой полудремы. Сколько раз я согревал свою душу этими воспоминаниями, лежа в странных постелях чужих, непонятных мне стран. Я закрывал глаза и мыслями всегда возвращался на берег темной реки, которая шумом несет свои воды меж заросших травой берегов, устремляясь к зеленому туннелю Уирсбрейк. Покрывая последние мили, отделяющие Хенли от Стратфорда, я с нетерпением, удивившим меня самого, представлял, как приду на свое заветное местечко. Наверное, тот могильный камень воплотил в себе воспоминания о моем невинном детстве. Вот, наконец, и он, Стратфорд на Эйвоне, греется на солнышке, как старый кот. Я расположился в гостинице, битком забитой американцами. Все они безумолку говорили о Шекспире и Джонни Гарварде. Тощий, болезненного вида мужчина обсуждал со своими прелестными дочерями недавнюю поездку в Шоттери, которую они почему-то называли Шаттери. Не в силах дальше слышать их болтовню, я потихоньку улизнул из гостиницы и побрел по улице. Миновал здание средней школы и свернул за угол, туда, где слева высится церковь Святой Троицы. Меня всегда приводило восхищение заросшая цветами живая изгородь, окружавшая церковный сад. Знакомо ли вам беспокойство, с которым обычно приближаешься к некогда любимым местам? А вдруг там все изменилось, и вас ожидает жестокое разочарование? Но нет, слава Богу, здесь все осталось по-прежнему. Так же галдят неугомонные грачи, перекрывая бой курантов, и ветер шумит в кронах старых лип. а фоном всем этим звукам служит далекий, мерный шум, который, как я знал, производят бегущие мимо мельницы Эйвон. Церковный сторож отпер мне двери и впустил под прохладные своды Святой Троицы. Деликатно касаясь моего рукава и что-то нашептывая на ходу, будто я был невежественным иностранцем, старик проводил меня к алтарю, где располагалась могила Шекспира. Церковное кладбище выглядело пестрой смесью мягких теней и ослепительных солнечных пятен. Меня встречали старые знакомые, темно-оливковые тисы, вязы и березы, а также множество надгробий XVIII века. Они стояли зеленые, как море, и устало клонились к ближайшей стене. Ноги сами понесли меня на берег реки. Туда, где я часами просиживал в детстве. Я блаженно растянулся на своем заветном местечке, глядя на коров, неподалеку нежившихся в прохладной воде. Боже, что за прекрасная страна! Мысленно я вернулся к дорогам, которые вели меня в Йорк и Уитби, к великим аббатствам севера и золотым пескам Линдисфарна. К тем дорогам, которые пересекали дикие пограничные степи и открывали тихую прелесть английских деревень и неуемную энергию больших городов. Я попытался проникнуть в мысли тех людей, которые живут в Англии, но отпуск предпочитают проводить за ее пределами. Наверное, мне никогда их не понять. Ибо я не ведаю большего счастья, чем выехать за черту Лондона и очутиться в сельской Англии, настолько английской, что разум отказывается в это верить. Маленькие живописные домики, которые меняются от графства к графству, церкви с их великолепными нормандскими нефами, старинные дома и величественные замки, невероятные соборы, которые принадлежат к более древнему и, я надеюсь, более счастливому миру. Англия — страна, будто нарочно созданная для путешествий. Совершенно неважно, куда вы свернете, выехав из дома, на север, на юг, на восток или запад, ибо, куда бы вы ни поехали, вас ждут незабываемые встречи. На первой же миле вы увидите нечто такое, что, несомненно, заслуживает вашего внимания и уважения. Два тысячелетия оседлой жизни на маленьком острове буквально наводнили нашу страну бесценными сокровищами. В том, как древние города со своими знаменитыми соборами теснятся на карте Англии, ощущается какая-то избыточная роскошь. Где еще? В какой другой стране мира возможно такое, чтобы коротенькое однодневное путешествие, и вы увидели бы пейзажи, сопоставимые с красотами Вустера, Херефорда и Глостера, или Кембриджа, или Питербора и Линкольна, или же Йорка и Дарма, Жерво, Риво и Фаунтинс. И как бы ни складывалось ваше путешествие по Англии, но всегда неминуемо наступает миг, когда вы сознаете, пусть что-то в этой жизни не удалось, пусть вас преследовали крупные и мелкие разочарования, но уж одно-то у вас не отнять. Это драгоценное воспоминание о ветре, гуляющем по пшеничному полю, и о полной луне, выплывающий из-за крыши вашего собственного дома. Это вера в то, что вы всегда сможете найти путь домой и ощутить под ногами святость английской земли. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.